«Я покушаю», — сказал, — «може и приду». Почти тотчас же вслед за этим в комнату месткома входит сам Бельчук. «Звали?» — спрашивает он коротко. Ему объясняют. Он объясняется. Председатель месткома опять говорит ему что-то. Он опять возражает. Смотрю на Бельчука. Спокойный, подтянутый, даже щеголеватый. Он слушает предъявляемые ему упреки и обвинения. «И режьте меня, если это не так, он презирает всех». Лицо спокойное, ясное, розовое, малина со сливками. Спор с Бельчуком разгорается. Он за собой вины не признает. «Я комендант здания, а не гувернантка. Не обязан я вашу школу беречь?» И прибавляет с издевкой. «Подумаешь, интеллигенция! Детки-букварики! Обожаю!» Конечно, Бельчук не князь и не граф, как та домовладелица, которая обожает советскую власть. Но они сейчас одно. Мог бы такой Бельчук лить из окна кипяток на голое тельце ребенка. Мог бы. Самым хладнокровным образом. Лицо Бельчука растет перед моими глазами, словно показанное крупным планом на киноэкране. С ужасом открываю я вдруг, что мне доставило бы огромное наслаждение, размахнувшись, влепить пощечину в эту гнусную самодовольную харю. Боже мой, что же такое культура, и где, в частности, моя культура, если я мечтаю, жажду набить человеку морду? Надо кончать заседание. Час поздний, все устали. А суд над девушками-санитарками завтра утром. Принимается постановление. Послать на суд кладовщика Шмарова. Пусть он выступит от месткома института и объяснит суду, что девушки не так уж виноваты. Все расходятся. На дворе слышу за собой шаги. Кто-то меня догоняет, окликает. Это Бельчук. «Одну минуту», — говорит он. Мы стоим с ним около одного из окон нижнего этажа. Свет лампочки, чуть желтенький, как жиденький чай, падает на лицо Бельчука. «Что вам нужно?» «Я только хотел спросить, за что вы меня преследуете?» «Ну что отвечать на этот глупый и бессмысленный вопрос?» «Зачем вы подрываете мой авторитет?» – продолжает Бельчук. «Я комендант здания, значит, администрация. Ваш супруг...» «О, я себя не равняю, он профессор, научный руководитель, я понимаю. Но ведь он директор, значит, тоже администрация. Какой у меня может быть авторитет, если вы поднимаете шум по пустякам, обвиняете меня в незаконных действиях? Зачем вы подрываете мой авторитет перед персоналом института? Знаете, Бельчук, ей-богу, последняя моя забота в жизни – ваш авторитет. Охраняйте его сами. Ставьте его высоко, и никто не будет его ронять. Спокойной ночи». И я вхожу в свой подъезд. Но Бельчук идет за мной. «Еще один вопрос. Вы завтра будете защищать девушек на суде?» «Конечно, нет. Я ведь не юрист. А от месткома, вы же слышали, выступит с заявлением Шмаров». «А, да-да, правильно. Простите, что отнял время». Элегантно раскланившись, Бельчук исчезает. Но у меня почему-то мелькает мысль, а ведь обрадовался, когда услыхал, что меня не будет на суде. Вернувшись домой, рассказываю все подробности заседания месткома. «Знаешь что?» — говорит муж. «Кладовщика Шмарова посылаете зря. Честный парень, но дурак. Он девушек не защитит, а утопит. Нечаянно, не со зла, просто так, по глупости утопит. Ступай сама в суд». «А разве это можно?» — удивляюсь я. Дядя Мирон Ефимович пожимает плечами. «Теперь такой суд. Кто хочет, выступает, защищает, обвиняет. Всего многотомья свода законов Российской империи больше не существует. Эти законы отменены. А новые еще, естественно, не написаны. Этого за полтора года не сделаешь. Так по каким законам у нас судят?» Мирон делает свирепое лицо. «Ни по каким. Советский суд обязан судить, руководствуясь своей революционной совестью и на основе революционной законности. Поняла?» «Отлично!» – радуюсь я. «Я пойду завтра в суд, объясню всю правду». Мирон Ефимович выпучивает на меня страшные глаза. Но вдруг махнув рукой, говорит совершенно неожиданную вещь.